Вернувшись во дворец, Рамсес вызвал Хирама и начальника полиции. Он рассказал им, что грек Ликон, похожий на него лицом, бродит вокруг дворца, и приказал поймать его. Хирам поклялся, что раз финикии не будут действовать заодно с полицией, грек не уйдет от них. Начальник полиции, однако, покачал головой. «Ты сомневаешься?» — спросил его Рамсес. «Да, господин. В Бубасте живет очень много набожных азиатов, по мнению которых жрица, покинувшая алтарь, заслуживает смерти. И если этот грек взялся убить Каму, они будут помогать ему, скроют его и облегчат ему побег». «А ты что скажешь, князь?» — обратился наследник к Хираму. «Достойный начальник полиции дал мудрый ответ», — ответил старик. «Но ведь вы освободили ее от обета», — воскликнул Рамсес, обращаясь к Хираму. «За финикиян, — ответил Хирам, — я могу поручиться. Они не тронут Каму и будут преследовать грека. Но что сделать с другими поклонниками богини Аштарет?» «Я надеюсь, — заметил начальник полиции, — что пока этой женщине ничто не угрожает. И если бы у нее хватило смелости, мы могли бы с ее помощью заманить грека и поймать его здесь, в каком-нибудь из дворцов». «Пойди к ней, — сказал наследник, — и изложи придуманный тобой план. И если ты поймаешь негодяя, я дам тебе в награду 10 талантов». Когда наследник простился с ними, Хирам обратился к начальнику полиции. «Начальник, я знаю, ты изучил оба способа письма, и тебе не чужда жреческая премудрость. Когда ты хочешь, ты слышишь сквозь стены и видишь в темноте. Поэтому тебе известны мысли и мужика, черпающего воду из колодца, и ремесленника, торгующего сандалиями, и важного господина, чувствующего себя в не меньшей безопасности под охраной своих слуг, чем ребенок в утробе матери». «Ты не ошибся», — ответил чиновник. «Боги действительно наградили меня даром прозорливости». «Так вот», — продолжал Хирам, — «благодаря своим сверхъестественным способностям ты, наверное, уже догадался, что за поимку этого негодяя, осмеливающегося вводить всех в заблуждение своим внешним сходством с наследником престола, нашим господином, храм Аштарет уплатит тебе 20 талантов. Кроме того, храм добавит тебе 10 талантов, если слух об этом сходстве не распространится по Египту, ибо непристойно, чтобы простой смертный напоминал своим обликом существо божественного происхождения. Пусть же то, что ты слышал о Ликоне и о всех наших розысках безбожника, останется между нами». «Понимаю», — ответил чиновник. «И может случиться, что такой преступник умрет прежде, чем мы отдадим его под суд». «Ты меня понял», — сказал Хирам, пожимая ему руку. «Всякое содействие, какого ты потребуешь от финикиян, будет тебе оказано». Они расстались, как два приятеля, охотящиеся на крупного зверя, и знающие, что неважно, чей дротик попадет в цель, лишь бы добыча не ушла из их рук.